пацанская песня, которая принадлежит не мне, но автор, надеюсь, мне поможет. Сколько галок над рекой, на свалке городской, два бомжа твое письмо вскрыли. Зябко поутру бомжам, шарит ветер в камышах, а повыше вся река в крыльях. Эта дура не одна в красном платье у окна, эта дура и помрет в красном. С ней ботаник молодой, и он ею занятой в нашем классе, это всем ясно. Перестань, перестань, не пришла и ладно, Сань, ни к чему цветочки, точка, точка, точка, точка. Шарит ветер в камышах, зябко Сань на виражах, этой жизни, что идет боком. Я не знаю, что сказать, но прислушайся опять. Наша группа пахнет, Сань, роком. Видишь галок и оку, жалко мало коньяку, но глоток и то песня. Хорошо, что у страны есть такие пацаны. Не пришла и что, хрен с ней. Перестань, перестань, не пришла и ладно, Сань, ни к чему цветочки, точка, точка, точка, точка. Та-дам, тай-да-да-там, дама-дама-та-дам, тай-да-да-там, дама-дама-та-дам.